«Качество жизни» – еженедельный радиожурнал. Я напомню, что это журнал обо всем, что характеризует качество нашей с вами жизни. И мы снова перелистаем его страницы. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Марина Бурова. И сегодня у нас для вас будет юридическая страничка. Если человека освободили условно-досрочно, может ли быть он свободным, как птица? Полезен, но опасен газ, в чем мы еще раз недавно убедились. А что делать? И детский травматолог расскажет об особенностях зимних ДТП. И все это в ближайшие 20 минут. А начнем с цифры дня. По данным Комитета Ивановской области ЗАГС, в 2018 году у нас зарегистрировано 9218 рождений и 16249 смертей. То есть умерло наших граждан на 7000 слишком больше, чем родилось. Причем наибольшим этот разрыв стал в Верхнеландиховском, там родилось всего 9 детей, а умерло 56 человек, в Лухском и Пестяковском районах. Вот такая отрицательная арифметика. Напрашиваются какие-то выводы о здоровом образе жизни, видимо. Юридическая страничка. Человек осужден и отбывает срок наказания, но не обязательно он отбудет весь срок, ведь существует условно-досрочное освобождение. Однако не для всех. Прежде всего, преступление не должно быть тяжким, а отбыть нужно не менее половины срока. А также нужно хорошо себя вести в колонии. Тогда суд, возможно, отпустит осужденного досрочно. Об этом мы говорили в прошлом выпуске нашего радиожурнала. А станет ли человек потом свободным, как птица? Об этом сегодня расскажет адвокат Рустам Алимов. Лицо, которое условно-досрочно освобождается, оно также обязано являться уголовно-исполнительной инспекцией, ставиться на учет. Вот момент, до конца срока своего, да? Именно до срока отбывания наказания оно все равно в учете состоит, и его за ним следят, и условно-досрочно. Это предполагает, что суд его освобождает от отбывания наказания в виде лишения свободы, но условно-досрочно не предполагает, что полностью государство, скажем так, о нем забыло, судимость гасится только после того, как он освободился, но тем не менее срок давности тоже предусмотрен уголовным кодексом, срок давности не истекает, и он истекает по прошествии определенного периода времени. Может ли человек вернуться в тюрьму при каких-то обстоятельствах? Ну, в колонию, в тюрьму. Однозначно, если даже вот в период, когда лицо было условно-досрочно освобождено, но в этот период, когда он был условно-досрочно освобожден, он совершает новые преступления, соответственно, ему при назначении наказания это наказание тоже считается неотбытым. Принимается внимание при назначении нового наказания. И он может однозначно вернуться уже, скажем так, в места лишения свободы. То есть он может вернуться не только, не просто отбывать свой срок, но еще и с добавкой. Ну нет, если новое преступление, однозначно, в первую очередь. Сложение не наказания, а совокупность приговоров будет в любом случае приниматься внимание. То есть приговор, который был, по которому ранее осужден, и, соответственно, по новому приговору. Ну и уже вторично, условно-досрочно, наверное, его не освободят такого человека. Даже практика Верховного суда, изложенная в пленуме Верховного суда, в частности, вот 2009 года, как раз об этом и говорит, что при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении суды принимают внимание лиц, которые ранее уже условно-досрочно освобождались. Даже если принять внимание, скажем так, акты амнистии, которые периодически выходят у нас в государстве, они также принимают во внимание и стараются не освобождаться по актам амнистии лица, которые ранее условно-досрочно освобождались. То есть это серьезное нарушение, фактически, да? Да. Как бы человеку, да, поверили. Государство, да? Не приветствует. А получается, конечно, человек, конечно, не сдержался, мягко говоря. Есть еще другие виды освобождения от наказания, потому что есть целая глава общей части Уголовного кодекса. Помимо условно-досрочного освобождения, есть еще замена неотбытой части более мягким видом наказания. По сути дела, там, где лицо не освобождается условно-досрочно, скажем так, по решению суда, может быть, ему оставшаяся неотбытая часть наказания заменят другим, более мягким видом наказания. Исправ работы, обязательная работа, ограничение свободы и так далее. Но не в местах лишения свободы. То есть тоже при соответствующем поведение, видимо, да? Вот, а что касается условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, они, по большому счету, основания идентичны, за исключением оснований, которые называются освобождение в связи с тяжелой болезнью. Но есть вот перечень. Я хотела спросить, состояние здоровья может послужить причиной? Да, есть специальный перечень заболеваний, которые препятствуют нахождению в местах лишения свободы, и, собственно говоря, этот перечень утвержден правительством, и, соответственно, каждый лицо, отбывающее наказание, если у него обнаружится заболевание, соответственно, проводит обследование, проводится свидетельствование, и определенная, скажем так, комиссия, это медико-санитарные части, они принимают решение. Лицо, если страдает заболеванием, препятствующим отбыванию наказания, то, соответственно, готовятся документы, лицо в связи с этим освобождается от наказания. Скажем так, весь перечень заболеваний, которые препятствуют отбыванию наказания в виде лишения свободы, угу. Он достаточно большой, и заболевания, говорить надо мягко, а точнее не мягко, а честно, заболевания тяжкие фактически. Как то рак 4-й стадии, угу, ВИЧ, угу. Гепатит в стадии рецидивирующей, значит, стадии, то есть который, большому счету, человек... действительно и без посторонней помощи лицо уже фактически не может находиться. Но человек просто освобождается или все-таки это условно-досрочно считается? Нет, оно освобождается по состоянию здоровья, предполагая, что лицо будет, ну, проще говоря, переедет из места лишения свободы в больницу. А решение об условно-досрочном освобождении принимает комиссия какая-то, да, не суд уже? Когда суд назначает судебное заседание по рассмотрению ходатайства осужденного лица об условно-досрочном освобождении, то есть суд принимает внимание и мнение администрации учреждения исполнения наказания. То есть, если там написано «целесообразно освободить условно-досрочно», суд это принимает внимание. Но это оно не является обязательным для суда. Суд в любом случае всю совокупность документов, которые представлены к этому ходатайству, приложены, рассматривает. В любом случае нужно ладить с администрацией, вести себя хорошо и правильно, и тогда, возможно, поверят в ваше исправление и освободят вас раньше назначенного срока. Вот об этом мы говорили сегодня с адвокатом адвокатского бюро «Сфера защиты» Рустамом Алимовым. Продолжаем листать страницы нашего радиожурнала. Тема взрывов газа в жилых домах остается актуальной уже не первый год. Мы начинаем воспринимать эти сообщения как неизбежное зло, как будто газ – это какой-то кровавый бог, которому нужно платить страшную дань человеческими жизнями. Кто виноват? Монопольная система, бедность населения или человеческая глупость и самонадеянность? Дискутировать об этом можно без конца. Сосредоточимся сегодня на просвещении. Итак, можно ли искать место утечки газа с помощью зажженной спички и звонить газовикам из квартиры? Тушить ли возникший пожар и зажигать ли погасшую газовую горелку? Об этом и не только расскажет сегодня специалист Ивановского центра социального обслуживания населения, которая ведет там занятия в школе безопасности для пожилого человека, Ольга Бурцева. Следует помнить такие свойства газов. Вот газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, поскольку он намного тяжелее воздуха. Он издает резкий запах, и его утечку можно легко обнаружить. А вот магистральный газ, который у нас используется в квартирах, он более легкий, и он, наоборот, распространяется кверху. Запах его не такой сильный, но его тоже, в принципе, можно обнаружить. Есть несколько способов обнаружения газа. Это прежде всего визуально, то есть на глаз. Например, на поверхностях труб газовых, если мы их смочим мыльным раствором, то есть мыльной водичкой, то вместе утечки газа будут образовываться пузырики. Ну, газовики так и проверяют. Совершенно верно. Можно обнаружить газ на слух, то есть вместе сильной утечки газ вырывается с характерным звуком, со свистом. Можно обнаружить газ по запаху. И этот запах становится сильнее вблизи утечки газа. Ни в коем случае нельзя искать утечку газа с помощью огня. То есть вот у нас есть шланг, например, да, что-то где-то мы чувствуем, он повредился, где-то происходит утечка газа, и мы спичечку раз где зажгли, да. Или чтобы лучше видно было. Где вспыхнет, совершенно верно. То есть некоторые так рассуждают. Ни в коем случае этого делать нельзя. Если все-таки произошла утечка газа в квартире, необходимо, во-первых, предупредить соседей об этом и от них по телефону вызвать аварийную газовую службу. А почему от соседей? Потому что при утечке газа нельзя пользоваться ни телефоном, ни звонить звоночек, ни включать электроприборы, включать-выключать свет, потому что любая искра может вызвать взрыв. Ну, сотовым-то можно, наверное, пользоваться. Ну, не рекомендуется все равно. Не рисковать, короче. Да. Искр нет, но мало ли что, все равно там разряды электрические какие-то, да? Да. При этом нужно избегать всяких действий, которые могут вызвать, вот как я уже сказала, искрение и повышение температуры воздуха в квартире. квартире. Затем нужно обязательно проветрить квартиру, открыв окна, курить, зажигать спички, нажимать кнопку электрического звонка, там клавиши выключателей, звонить по телефону. Нельзя ни в коем случае. Иногда вот эта вот искра может появиться при включении какого-нибудь электроприбора, это очень часто холодильника. И про это достаточно, чтобы вызвать взрыв. Он сам включается. Да, поэтому лучше обесточить вообще всю квартиру, чтобы вот эти вот риски исключить. По возможности нужно прекратить подачу газа, да, то есть перекрыть кран. Покинуть квартиру, закрыть за собой дверь и уже дожидаться прибытия специалистов газовой службы на улице. Напомню, какой у нас телефон газовой службы. Это 104. То есть по этому телефончику мы вызываем аварийную газовую службу. 104 можно из сотового телефона набрать. Да. Если загорелся газ в месте утечки, что делать в этом случае? Необходимо немедленно покинуть помещение. Бежать. Да. Опять же, от соседей вызвать газовую службу и пожарную охрану. Пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никогда не следует пытаться потушить это пламя, поскольку... Это первый порыв, так сказать, человеческий, да, потушить. Оказывается, наоборот, нельзя это делать. Ни в коем случае нельзя, потому что это может привести к катастрофе. Газ с воздухом – это взрывоопасная смесь, то есть здесь уже взрыв может возникнуть практически 100%. Также можно постараться перекрыть подачу газа, если это возможно, и проследите за тем, чтобы не загорелись предметы, которые находятся рядом. Может быть, следует отодвинуть, да, чтобы убрать какие-то предметы. Ну, остальные действия такие же, да, то есть вызываем пожарные, вызываем газовую службу, покидаем помещение и ждем их на улице. Если погасло пламя в горелке на газовой плите, когда вы заметили, что у вас горелка потухла, не пытайтесь сразу же ее вновь зажечь. Это может привести к взрыву накопившегося газа. Неизвестно, насколько давно у вас эта горелка потухла, да, сколько газа уже накопилось. То есть сразу же зажигать потухшую горелку нельзя ни в коем случае. То есть сначала газ перекрыть. Да, нужно перекрыть кран подачи газа, открыть окна, проветрить помещение. Подождать, когда горелка остынет, при необходимости очистить ее от остатков пищи, там, жира и так далее. Может быть, даже потребуется продуть отверстие подачи газа и только затем вновь зажечь газ. Если на кухне накопилось уже очень много газа, да, то есть поздно заметили это, то во избежание отравления газом необходимо намочить водой платок, например, прижать к лицу и, дыша через него, войти на кухню и перекрыть кран подачи газа. То есть это такой простой метод уменьшить вероятность отравления. Отравление, да? Газом, да. Через сырой платок. Если это сделать не удается, то надо немедленно покинуть помещение, сообщить и соседям в том числе, да, чтобы они тоже эвакуировались, и вызвать аварийную газовую службу и пожарную. Если произошла утечка уже из баллона с сжатым газом, то здесь необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу, попросить кого-то, чтобы вам оказали помощь, вынести этот баллон на улицу, но при этом его нужно нести очень аккуратно, оберегая от ударов. Когда вы баллон вынесете на улицу, нужно накрыть его мокрой плотной тканью. Может, вообще не трогать его, на специалист? Как бы, если происходит утечка из баллона, да, то мы сразу подразумеваем, что, соединяясь с воздухом, баллон может взорваться, да, поэтому рекомендуется, конечно, если есть такая возможность, чтобы уберечь ваше жилище, потому что разрушения бывают глобальные от взрыва газовых баллонов, то можно вот его очень аккуратненько вынести на улицу, накрыть плотной мокрой тряпочкой. Как правило, утечка из баллонов возникает на месте соединения баллона с гибким шлангом. И если нельзя вынести баллон на улицу, то можно временно прекратить утечку газа, обмотав это место мокрой тканью. То есть мокрая ткань, она препятствует утечке проникновению газа. Да. Распространению газа. Помещение при этом нужно проветрить. Вы помните, что нельзя пользоваться освещением, телефоном, пользоваться электроприборами и уже дожидаться специалистов газовой службы. Если появился огонь на баллоне с газом, здесь опять же мы немедленно вызываем пожарную охрану, аварийную службу, немедленно покидаем помещение, в котором находится этот баллон. Можно, конечно, попытаться закрыть кран на баллоне, при этом обернув руки мокрой тряпкой. Но если это невозможно, мы помним, что лучше пускай газ горит, поскольку пока он горит, взрыва быть не может. То есть не задувать пламя ни в коем случае нельзя. Вот это важно. Вот уже горящий баллон, его нельзя пытаться выносить, переставлять куда-то. То есть здесь уже с ним никаких таких действий совершать нельзя, поскольку от малейшего толчка он может взорваться. То есть покидаем помещение и ожидаем приезда специалистов на улице. Если это многоквартирный дом, то, конечно, мы давайте позаботимся друг о друге и тоже предупредим соседей, что вот такая опасность возникла, чтобы они тоже могли покинуть помещение. Если вы обнаружили запах газа в подъезде, опять же вызываем аварийную газовую службу в первую очередь. Это первое наше действие, в принципе, во всех ситуациях. Оповещаем соседей наших, да, может быть, вместе с ними постараемся как-то выявить, где же все-таки, откуда, из какой квартиры это происходит. Место и источник утечки газа. Предупредить нужно всех жильцов дома и объяснить им, что нельзя пользоваться электроприборами и освещением, открытым огнем. Если в доме есть лифт, то следует также обратиться в диспетчерскую службу и попросить их временно отключить лифт. То есть это тоже электроприбор? Да. Если утечка сильная, да, то есть запах газа достаточно сильный, то мы помним, что, чтобы не отравиться, нам нужно, покидая помещение, закрыть рот, нос, то есть дыхательные наши органы, мокрой тряпочкой, дышать через нее. Если произошел взрыв газа, опять же, да, немедленно вызвать аварийную газовую службу, пожарную охрану, здесь мы вызываем и скорую помощь, и, может быть, даже и полицию. Нужно немедленно покинуть помещение, но при этом мы должны помнить, что взрывы газа могут повторяться неоднократно, поэтому покидать помещение нужно быстро и не возвращаться уже там. Зачем? Ну, зачем-то, взорвался, да. Все, да? Может еще один быть взрыв, и не один. Если во время взрыва, например, который произошел у ваших соседей, вы находитесь в своей квартире рядом, да, то вы у себя в квартире перекройте подачу газа, выключите электричество и немедленно покиньте квартиру, закрыв за собой дверь. И до окончания проведения всех спасательных операций вы должны находиться на улице. То есть вот это вот такие вот правила, которые нужно соблюдать при пользовании бытовым газом. Дети попадают в ДТП и поступают в больницу с травмами. Врачи борются за их жизнь и здоровье. И, конечно, как никто, знают не только о последствиях таких ДТП, но и об их причинах, особенно зимой. Рассказывает заведующий отделением детской травматологии областной детской клинической больницы Николай Евгеньевич Егоров. Травмы в результате ДТП в зимний период времени связаны в первую очередь дополнительно с тем, что все-таки достаточно длительный период времени на улице темно. И вот как раз в этот период ребенок наименее защищенный является, потому что его просто-напросто водителям не видно. Недаром сейчас бьют в колокола работники ГИБДД и везде проводят беседы о том, что необходимо светоотражающие устройства на одежде, чтобы были у ребенка. Фликеры пропагандируют всячески, да. Совершенно верно. На самом деле это неспроста, это все, как говорится, написано кровью. Я даже видела маленького ребенка, на костюм которого, не знаю, что это пришито, но это такой мигающий огонек. Ну вот совершенно верно. Я иногда всего точно не потеряешь. Да, совершенно верно. Я иногда вижу, например, если человек идет по обочине дороги, он с собой несет фонарик. Даже телефоном можно светить. Да, совершенно верно. И он светит не для того, чтобы видеть, куда идти, угу, а именно с той целью, чтобы его видели машины. Это первая причина. Вторая причина, ну, это уже не особенность зимнего периода, а просто из-за чего возникают травмы в результате ДТП. Это не соблюдение. соблюдение правил дорожного движения, причем не только водителями, а именно пешеходами. Родители должны обучить ребенка правильно переходить дорогу, то есть в положенном месте, посмотреть по сторонам, убедиться, что его видят. Ведь иногда что происходит? Даже если человек переходит по пешеходному переходу, не глядя, разговариваю по телефону. Совершенно верно. То, что есть знак «пешеходный переход», это надо еще все-таки убедиться, что тебя увидели, что ты собираешься переходить. Что тормозят водители, конечно. Надо помнить одно. Травму получить – это секундное дело. Но лечиться и еще и выздороветь – это ой, какой большой труд. Потом, может быть, вся жизнь уже пойти. Совершенно верно. У многих людей вообще делится вся жизнь на два периода – до получения травмы и после получения травмы. Это совсем другая уже жизнь. Поэтому лучше это все предупредить, чем потом с этим бороться. Еще нужно напомнить и о тормозном пути зимнем. Да, совершенно верно. Пешеходы тоже могут поскользнуться на том же переходе. Машина тоже становится не так, как летом, не сразу. Совершенно верно. Такая же бывает ситуация, когда родители везут на санках ребенка, начинают переходить через дорогу, санки не видят, а оказывается, ребенок уже давно из них вывалился. Ну, то же, что с велосипедом, да, нужно с санок слезть так же, как с велосипеда, переходя дорогу. Да. Это общее правило. И это была последняя страница нашего радиожурнала «Качество жизни». Мы ее перевернули и будем прощаться. Для вас работали звукорежиссер Татьяна Самарина и ведущая эфира Марина Бурова. Предлагайте темы, звоните, задавайте вопросы. Телефон автоответчика 930 930. До свидания.